Глава 8. Несколько будильников почти одновременно затрещали и зазвонили еще в потемках. Было только 6 часов. И те из моих соседей, что первыми выскочили из постелей, зажгли лампочку. Не отозвался на этот звон и треск только Станко, продолжавший лежать неподвижно. Сон очень освежил и ободрил меня, так что противная толкотня в узких проходах между койками всех этих парней, растрепанных, громко зевающих, потягивающихся и стаскивающих через голову ночные рубашки, не подействовала на меня угнетающе. Даже спор из-за мытья, 5 умывальников на 7 человек, не омрачил моего веселого настроения, хотя воды не хватало, и то один, то другой нагишом выскакивали в коридор, чтобы наполнить кувшин под водопроводным краном. Не говорю о том, что мне досталось совершенно мокрое полотенце, непригодное для вытирания. Зато я получил разрешение взять для бритья немного горячей воды из той, что лифтер и ученик кельнера сообща разогрели на спиртовке. Привычными движениями, водя бритвой по щекам, верхней губе и подбородку, я огляделся в осколок зеркала, который они умудрились пристроить на подоконнике. «Красавчик!» — изрек Станко, когда я со свежевымытым лицом и приглаженными волосами возвратился в спальню, чтобы, как все другие, застелить свою койку. «Как тебя звать-то? Ганс или Фриц?» «Феликс, с вашего позволения», — отвечал я. «Тоже недурно. Так вот, не будете ли вы так добры, Феликс, после завтрака принести мне из столовой чашку кофе с молоком? А не то я до обеда, когда есть надежда поесть протертого супу, буду сидеть вовсе без еды». «С удовольствием», — отозвался я. «Я принесу кофе, а потом еще раз зайду узнать, не надо ли вам чего-нибудь». Такую заботливость я проявил по двум причинам. Во-первых, потому что мой чемодан не запирался, а Станко не внушал мне доверия. Во-вторых, мне хотелось вернуться к вчерашнему разговору и на более или менее подходящих условиях получить от него адрес, который он посулил мне. В просторной столовой для служащих в самом конце коридора было тепло, уютно и пахло кофе, который буфетчик и его супруга, очень дородная и добродушная женщина, разливали из 2 блестящих кипятильников. Сахар уже лежал в чашках, буфетчица подливала в них молока и на каждое блюдце клала по сдобной булочке. Здесь толклось множество отдельной прислуги из разных дартуаров, в том числе несколько кельнеров в синих фраках с голубыми пуговицами. Почти все ели и пили стоя, хотя в зале имелось несколько столиков. Памятуя о своем обещании, я попросил у добродушной буфетчицы кофе для бедного больного из 4-го номера. Она немедленно подала мне полную чашку с улыбкой, которая обычно появлялась на лицах тех, к кому я обращался. «Еще не экипировались?» — осведомилась она. В немногих словах я объяснил ей свое положение. Затем поспешил отнести кофе Станку и повторил ему, что в скором времени зайду еще раз. Он насмешливо хихикнул мне вслед, так как отлично понял причины моей заботливости. Вернувшись в столовую, я, в свою очередь, выпил кофе, которое пришлось мне очень по вкусу. Я давно уже не имел во рту ничего горячего и закусил сдобной булочкой. Было уже 7 часов, и столовая быстро опустела. Поэтому я пристроился за одним из покрытых клеенкой столиков подле пожилого кельнера, который неторопливо достал из кармана пачку сигарет и закурил. Мне достаточно было улыбнуться и чуть-чуть подмигнуть ему, чтобы тоже получить сигарету. Мало того, после нескольких слов, которыми мы обменялись, я и ему рассказал о своем все еще неопределенном положении, а он, уходя, презентовал мне добрый 10 сигарет, остававшихся в пачке. Затянуться после кофе черным пряным табаком было очень приятно. Но я не мог долго сидеть здесь и наслаждаться, так как мне надо было спешить к своему подопечному. Он встретил меня с явно наигранной брюзгливостью. — Ты опять тут? Что тебе надо? Я в твоем обществе не нуждаюсь. Мне не до болтовни, голова у меня так и не прошла, и горло тоже болит. — Так вам, значит, не лучше? — отвечал я. — Очень жаль. А я как раз собирался спросить, не почувствовали ли вы себя бодрее после кофе, который я вам принес из товарищеских побуждений. Я-то знаю, почему ты мне принес кофе. Да только не хочу мешаться в твои дурацкие дела. От такого олуха только и жди беды. — Это вы первый заговорили о делах, — заметил я. — Не знаю, почему бы мне, независимо от каких бы то ни было дел, не составить вам компанию, раз вы тут лежите в полном одиночестве. В ближайшие часы никто мной интересоваться не станет, и времени у меня хоть отбавляй. Это, однако, не значит, что я со своей стороны откажусь от вашей помощи. Я сел на кровать под его койкой, но с нее мне было его не видно. «Так ни до чего не договоришься», — решил я, и поневоле опять встал. «Хорошо, хоть ты признался, что я тебе нужен, а не ты мне». «Если я вас правильно понял», — отвечал я, — «вы намекаете на предложение, которое вы мне вчера сделали. Очень любезно с вашей стороны снова вспомнить о нем, но, с другой стороны, это указывает и на вашу заинтересованность». «Ну, моя-то заинтересованность невелика. А ты, шут гороховый, без меня ни за грош спустишь свою рухлядь. Как к тебе вообще попали эти штуки?» «Совершенно случайно. Просто выдалась такая счастливая минута». «Ясное дело. А может быть, ты и впрямь родился в сорочке? Что-то в тебе такое есть. Покажи-ка мне еще разок свои игрушки. Надо прикинуть, какую цену за них спросить». Я хоть и был рад, что он так явно смягчился, но ответил: «Мне бы не хотелось этого, Станко. Кто-нибудь может войти, и мы еще наживем себе неприятностей». «Да, не стоит», — согласился он. «Я их вчера довольно-таки подробно рассмотрел. Ты только не очень воображай насчет топазового ожерелья, оно...» Хорошо, что я был готов к неожиданным вторжениям. Поломойка с ведром, тряпками и веником вошла и направилась наводить порядок в умывальной. Все время, пока она там орудовала, я молча сидел на нижней койке. И только когда она удалилась, стуча деревянными башмаками, я спросил, что, собственно, он хотел сказать. «Я?» Он снова начал притворяться. «Ты хотел что-то от меня услышать, а я ничего говорить не собирался. Разве предупредить тебя, чтобы ты не слишком надеялся на топазовое ожерелье, которым ты вчера битый час любовался? Такая штуковина дорого стоит, если ее покупать у Фалице или Тифани, а при продаже шиш за нее выручишь». «А что в данном случае значит шиш?» «Сотня-другая франков. Это неплохо». «Ты, дурья башка, верно, на все говоришь неплохо? В том-то и беда. Если б я мог с тобой пойти и взять все дело в свои руки. Ну что вы, Станко, это было бы безответственно с моей стороны. У вас температура, и вам ни в коем случае нельзя вставать с постели». «Ладно. Конечно, дворянской вотчины даже мне из такой брошки до гребня не выколотить. И из-за графа тоже, несмотря на сапфир. Самое верное дело — цепочка. За нее всякий выложит 1010 франков. За кольца тоже можно взять хорошие денежки, во всяком случае за рубиновые, и еще за то с серой жемчужиной. Словом, на глазок 1018 все эти штучки стоят». «Я тоже так считал, приблизительно, конечно». — Скажите, пожалуйста, значит, и ты что-то кумекаешь в этом деле? — Более или менее. Во Франкфурте моим любимым занятием было рассматривать витрины ювелирных магазинов. — Но вы же не хотите сказать, что мне будет причитаться 18 тысяч? — Нет, золотце, этого я сказать не хочу. Но если ты сумеешь хоть немножко постоять за себя и не будешь все время твердить свое «неплохо», то половина тебе, безусловно, достанется. — Следовательно, 9000 франков, 10. Столько, сколько, по правде говоря, стоит одна эта бриллиантовая цепочка. Если ты не вовсе баба, то за меньшее не уступай. А куда вы мне посоветуете обратиться? Ага. Теперь красавчик ждет от меня подарочка. Уж не воображаешь ли ты, что я тебе отдам то, что знаю, за твои прекрасные глаза? Кто об этом говорит, Станко? Конечно, я готов выказать вам свою признательность. Но ваше вчерашнее требование насчет половины, право же, кажется мне чрезмерным. Чрезмерным? Да половинная доля в таком деле — самое, что ни на есть справедливая дележка. Так даже и в Писании сказано. Ты верно забыл, что без меня ты как рыба без воды, а вдобавок я еще могу выдать тебя дирекции. И ты жалеешь несколько несчастных тысяч франков. К этому вопросу, собственно говоря, все и сводится. Я бы считал справедливым уделить вам треть из тех 10 000, которые, по вашему мнению, я смогу выручить. Вам следовало бы хвалить меня за то, что я умею постоять за себя. Теперь вы можете поверить, что я буду стоек и с кровопийцей торговцем. «Поди сюда», — сказал он. И когда я подошел, тихо, но отчетливо проговорил. «Номер 92. Улица Небесной лестницы». «Номер 92. Улица Небесной лестницы. Ты что, оглох?» «Какое странное название». Она уже сотни лет так называется. Может, оно даже к добру, это название. Очень почтенная старая улочка, далековато только, где-то за Монмартрским кладбищем. Ты сначала добирайся до Сакре-Кёр, тут уж не заблудишься. Затем иди через сад между церковью и кладбищем и дальше на улицу Дам-Ремон в направлении бульвара Нея. Не доходя до угла, там, где Дам-Ремон упирается в Шампионе, налево будет улочка разумных дев, а от нее уже пойдет твоя лестница. В общем, не заблудишься. Как зовут этого человека? Неважно. Он называет себя часовщиком и, среди прочих дел, занимается и этим. Иди, да смотри, не будь овцой. Я сказал тебе адрес, просто чтобы от тебя отвязаться и полежать спокойно. Что же касается моей доли, то запомни — я в любую минуту могу тебя выдать. И он повернулся ко мне спиной. «Я вам очень обязан, Станко», — сказал я. «И можете быть уверены, у вас не будет оснований жаловаться на меня в дирекцию». С этими словами я ушел, повторяя про себя адрес. Я вернулся в совсем уже пустую столовую. Так как деваться мне было некуда, приходилось ждать, пока там внизу вспомнят обо мне. Битых 2 часа я просидел за одним из покрытых клеенкой столиков, не позволяя себе даже испытывать нетерпение, курил свои сигары и думал. Стенные часы в столовой показывали уже 10, когда я услышал в коридоре чей-то голос, выкликнувший мое имя. Не успел я подойти к двери, как посланный за мною мальчишка уже распахнул ее. Феликса Круля к главноуправляющему. — Это я, друг мой. Разрешите мне пойти с вами? У меня сейчас достанет храбрости предстать даже перед президентом республики. — С чем вас и поздравляю, — довольно дерзко ответил он на мое любезное обращение и смерил меня холодным взглядом. — Можете идти за мной, если вам угодно. Мы спустились на 4-й этаж. Где были гораздо более широкие коридоры, устланные красивыми красными дорожками. Он вызвал лифт, которого нам пришлось немного подождать. «Как это так вышло, что носорог желает самолично с тобой разговаривать?» — спросил он меня. «Вы имеете в виду господина Штюрцли? Знакомство, личные связи. Но почему вы его называете носорогом?» «Это его прозвище. Прошу прощения. Не я его выдумал». «Не за что. Напротив, я благодарен за любую информацию», — отвечал я. Лифт, освещенный электричеством и красиво отделанный деревянной панелью, был даже снабжен красной бархатной скамейкой. Его обслуживал юнец в песочного цвета ливрее с красными галунами. Он остановил машину сначала слишком высоко, потом слишком низко, так что нам пришлось прыгать в нее как бы с высокой ступеньки. — Ты, Йосташ, никогда не научишься управлять этой гондолой, — заметил ему мой проводник. — Для тебя, что ли, буду стараться? — грубо ответил тот. Мне это не понравилось, и я не удержался, чтобы не сказать. Людям подначальным не следовало бы обдавать друг друга презрением. Это вряд ли может укрепить их позицию в глазах власть имущих. — Тоже еще философ нашелся! — воскликнул одернутый мною лифтер. Мы уже спустились вниз. Проходя по вестибюлю, мимо приемной и дальше, я обратил внимание на то, что мой провожатый искоса на меня поглядывает. Мне всегда было приятно, если я производил впечатление не только своей приятной внешностью, но и своими духовными качествами. Кабинет главноуправляющего находился позади приемной. Двери напротив него вели, как я успел заметить, в читальню и бильярдную. Мальчишка несмело постучался. В ответ на послышавшееся изнутри хрюканье он открыл дверь и, прижимая шапку к бедру, с поклоном впустил меня. Господин Штюрцли, человек тучности необычайной, с седой остроконечной бородкой, казалось, не нашедший себе прочного пристанища на его огромном двойном подбородке, сидел за письменным столом, перелистывая какие-то бумаги, и поначалу не обратил на меня ни малейшего внимания. Внешность господина Штюрцли сразу объяснила мне насмешливую кличку, которой наградил его персонал гостиницы, ибо его спина образовывала могучую выпуклость, затылок, казалось, был до отказа нашпигован салом, а кончик носа украшала торчащая наподобие рога бородавка, что окончательно убедило меня в меткости этого прозвания. При всем том, руки, которыми он выравнивал бумаги, заталкивая их в стопку то с узкой, то с широкой стороны, были удивительно изящны и малы по сравнению со всей громадой его фигуры, впрочем, отнюдь не неуклюжей, но, как это подчас замечается даже у самых отчаянных толстяков, не лишенной известной элегантности в осанке. «Итак, вы...» — сказал он по-немецки с легким швейцарским акцентом, все еще занимаясь приведением в порядок бумаг. — Тот самый рекомендованный мне молодой человек, Круль, если не ошибаюсь, это так, который выразил желание у нас работать? — Так точно, господин главноуправляющий, — отвечал я, почтительно приближаясь, что дало мне возможность не в первый и не в последний раз наблюдать своеобразный феномен. После того, как господин Штюрцли взглянул на меня, на лице его появилось брезгливое выражение, бесспорно относившееся к тогдашней моей юношеской красоте. Мужчины, которых волнуют только женщины, а господин Штюрцли со своей предприимчивой бородкой и элегантной тучностью, несомненно, принадлежал к таковым, ощущают своего рода обиду, когда чувственно привлекательное предстает перед ними в мужском обличии. И это, надо думать, объясняется тем, что границу между чувственностью общего характера и чувственностью в более узком ее значении привести очень нелегко. Природа же такого человека всеми силами противится воздействию этого второго значения и связанных с ним ассоциаций, отчего на его лице и появляются подобные рефлекторные гримасы. Разумеется, здесь речь идет о весьма поверхностном рефлексе, и человек справедливый, испытавший на себе такое смещение чувственных представлений, поставит это в вину скорее себе, чем тому, кто явился невольной причиной его краткого замешательства, и не будет с него за это взыскивать. Так, конечно, поступил и господин Штюрцли, тем паче, что из уважения к его рефлексу я тотчас же скромно потупился. Он отнесся ко мне благосклонно и спросил, что поделывает мой старый приятель Шимельпристер, ваш дядюшка? Прошу прощения, господин главноуправляющий, — отвечал я, — господин Шимельпристер мне не дядюшка, а крестный, что, пожалуй, еще больше. Благодарю вас. Насколько мне известно, Крестный пребывает в полном здравии. Как художник он пользуется большой известностью во всей Рейнской области и даже за ее пределами. Да-да, в самом деле имеет успех. Тем лучше, тем лучше. В свое время мы были большие приятели. Не стоит говорить, — продолжал я, — как я благодарен профессору Шимель-Пристеру за то, что он замолвил за меня словечко перед господином главноуправляющим. Да-да, так он ко всему еще и профессор. Как это так вышло? Ну, неважно. Он мне писал о вас, и я не хотел огорчить его отказом. Мы ведь с ним немало вместе проказничали. Но должен вам сказать, друг мой, что дело обстоит не так-то просто. На какую должность вас пристроить? Вы, насколько я понимаю, не имеете ни малейшего понятия о работе в отеле и ничему еще не обучены. Я думаю, что с моей стороны не будет самонадеянностью, — возразил я, — заверить господина главноуправляющего, что прирожденные способности быстро возместят мне отсутствие специальной подготовки и приведут к должному успеху. «Разве что у хорошеньких женщин», — отозвался он. Сказал он это, как мне показалось, по следующим трем причинам. Во-первых, всякий француз, а господин Штюрцли давно уже стал таковым, обожает выражение «хорошенькая женщина». Оно доставляет удовольствие и ему самому, и всем окружающим. «Хорошенькая женщина» — самое ходовое словцо во Франции, на которое живо откликаются все сердца.